Но он готов к выстрелу и откроет огонь, не раздумывая. Причем, если я задачу его с приличной дистанции, уйдет в лес и станет ждать дальше, ему не привыкать. Нет, нельзя его упускать. Оба пистолета давно уже лежат у меня на животе, только руки поднять. Патроны в стволах, стрелять могу почти мгновенно, было бы в кого. А сам я лежу на земле, спиной к месту предполагаемого местонахождения стрелка. Но не в кого стрелять. Еще один чуть слышный звук, слева, вон там, не факт. Снова звук, чуть дальше, он обходит поляну по кругу. Отчего? Ведь я падал лицом вперед, и как можно легко рассчитать спиной к нему. Но стрелок обходит яму. Почему? Считает меня живым и готовым ответить выстрелом. А сколько у него патронов в винтовке? 5? И затвор. Обычная болтовка или что-то другое. Не самозарядка. Он выстрелил бы 2. Насколько быстро он сумеет перезарядить свое оружие? Иными словами, первые выстрелы, что мои, что его, скорее всего, пойдут мимо цели. А вот дальше, когда мы оба станем стрелять уже прицельно, вот здесь скорость перезарядки будет играть существенную роль. И поэтому я выжидаю. Нельзя открывать огонь слишком рано. Он успеет уйти в лес, и все по новой. Но и подпустить его совсем близко тоже смертельно опасно. Ему не надо даже будет меня убивать. Хватит простреленной ноги. После этого я и сам никуда уже не уйду. Снова звук. Какой-то раздвоенный. С хрена ли? Щелчок. Сзади, за спиной. Метрах в 2 всего. И передо мной падает на песок еловая шишка. В полуметре от носка левой ноги. Он сзади. Нет. Этот щелчок. Ямка здесь глубиной около метра, даже меньше. И шишка пролетела всего 3 метра. Что же там щелкнуло? 2 метра. Там пень. И щелчок — это удар шишки об пень. Рикошет. Он кидал шишку в расчете на рикошет так, чтобы она, отскочив, упала в яму. И тогда лежащий или сидящий на дне человек развернется в ту сторону, откуда прилетела шишка, чтобы не пропустить подхода своего противника. И закономерно подставить затылок подходящему с другой стороны стрелку. Чтобы получить туда пулю, которую он честно заслужит своей тупостью. Сжимаюсь пружину. Сейчас. Сколько времени займет разворот в обратную сторону? 1-2 секунды? Навряд ли больше. Значит, он уже здесь. Резко выдохнув воздух, смещаюсь вправо и словно подброшенной пружиной вскакиваю на ноги. Вот он. Немолодой уже мужик. Бородатый, волосы с проседью. В каком-то непонятном костюмчике. Брюки, куртка и небольшой рюкзачок за спиной. А в руках у него деревянные ложи и накладка закрывает почти весь ствол. Защитные планки по бокам мушки. Энфилд. Хренасе, это где же он его раскопал-то? Не хухры-мухры. В магазине 10 патронов. И перезаряжается эта винтовка быстро. Но вот смотрит этот ствол сейчас не на меня, а туда, где, по прикидкам мужика, должна торчать моя голова, точнее, ее затылок. Но нет меня там. Я совсем рядом, но в 1,5 метра в сторону. Ках-ках-ках! Зачистили мои пистолеты. Да-дах! И в глаза мне летит песок. Пуля бьет в край ямы. Успел-таки он пальнуть, да как? Еще чуток, и все. Амбец бы наступил одномоментно. А так, только видимость мне всю испортил и возможность ведения прицельного огня. Ках-ках! От винтовки летят щепки. Противно визжит уходящая рикошетом в лес пуля. Мужик роняет винтовку и делает просто потрясающий прыжок в сторону. Ках-ках! От его плеча отлетают какие-то шмятки, но на скорость передвижения стрелка это никак не влияет. Да он что, двужильный? Ках-ках! Только ветки кустов смыкаются за его спиною, и почти тотчас же оттуда ударяет выстрел. А вот это уже не винтовка. По звуку, судя, револьвер или пистолет. Дядя-то со вторым стволом ходит, и это хорошенько охлаждает мое желание тотчас же рвануть за стрелком вдогонку. Опустошаю на звук магазин обоих пистолетов. С лязгом встает на задержку восьмой. Добиваю обойму глока в сторону выстрела. Последнюю пулю мстительно всаживаю в винтовку. Приклад в щепки. Хрена теперь с нее кто постреляет. Разве что просто в сторону цели палить станет. Магазины сменить, сумку на плечо и бегом к лесу. По пути ухитряюсь подхватить с земли винтовку. И на бегу, сунув один из пистолетов в карман, вытаскиваю из нее затвор. Сразу маху луплю Энфилд об дерево. Треснувший приклад не выдерживает и ломается. Отбрасываю исковерканное оружие в сторону. А вот затвор нет, его я выкидывать пока не стану. Стрелок жив, возможно, ранен. Но я очень сомневаюсь, что это сильно повлияет на его способности. Мои следы он найдет, теперь уже обязательно. Я опустил ему кровь, испортил оружие, которым он наверняка привязан и которым дорожил. Этого он мне уже по гроб жизни не простит. Теперь я уже не просто цель, я кровный обидчик. Так что винтовку он найдет. Не знаю, как решит проблему отсутствующего приклада, но, возможно, что-то и придумает. А вот затвор ему взять негде. Они пока на деревьях не растут. Стало быть, проблему стрельбы на дальней дистанции списали. Нечем ему стрелять. В смысле, что на дальней дистанции-то нечем. Есть, правда, у мужика короткоствол. Он из него отстреливался. Но вот уже здесь наши шансы почти равны. И мои даже несколько более внушительны. Из пистолетов я стреляю неплохо. А вот на его стороне хорошее знание леса и умение распутывать следы. Здесь он свободно даст мне очков 100 вперед форы. Значит, что? От него я не оторвусь. Во всяком случае, пока не пристрелю. Ага. Или это он проделает со мной аналогичную операцию? Не хочу. И самым активным образом. Что можно сделать? Устроить ему засаду? Хм, три раза ха-ха. На его-то поле. Побить этого матерого спеца его же оружием. Я еще не настолько умом двинулся. Уходить надо. Пока он ранен и слегка ошарашен, но это долго продолжаться не будет. Придет он в себя, пусть и не сразу, но придет. Успею ли я оторваться от него хотя бы на пару километров?